Данные штабс-капитана я получил. Кто заказчик, Твардовский не знал. Его должен был знать посредник. Ну а дальше, засунув кляп обратно в рот, я разделся, убрав одежду в вещмешок и завязав горловину, дальше сделал с поручиком то, что тот заслужил. Он же летчик, поэтому исполнил пытку «Кровавый орел». Даже в посмертии крылья будут. В скандинавских сагах был описан кровавый метод казни. Жертве делали разрез вдоль позвоночника, затем выламывали ребра наружу так, чтобы они напоминали крылья орла. Затем легкие вытаскивали наружу через разрез и вешали их на ребра. При этом все раны посыпали солью. Соли у меня не было, но все я сделал согласно описанию. Твардовский еще был жив и все чувствовал. Жестко понимаю, но я очень зол был, а так хоть немного ненависть приглушил. Тем более Твардовский не первый, на ком я этот способ казни устроил, опыт был. Он шестой. Дальше, макая пыльцы в кровь, и на стене, а тут ровные доски были, написал послание. На старости лет обнаруживаешь, что месть все-таки самый надежный вид правосудия. Генерал Волков убит своими, но всегда найдется тот, кто за него отомстит. Не помню, где читал эту цитату, кто ее написал, но она крепко засела у меня в памяти, и вот появилась возможность ее написать. Шум снаружи меня насторожил. Твардовский еще мычал в подушку, я быстро вытерся простыней, все же испачкался, дальше вытолкнул вещмешок, осмотрелся, как раз стук в дверь раздался, посыльный за поручиком пришел, дошла таки информация, и выбравшись наружу, по-пластунски стал удаляться. Там уже ломали дверь в землянку, а я, вскочив на ноги, рванул прочь. А тут эта сигнальная ракета. Мины не было, так что я смог убежать. Лес не сказать, что большой, быстро добежал до противоположной опушки и дальше рванул по полю, прокладывая просеку в пшенице. Охрану аэродрома подняли, часть, возможно, за мной по лесу бежала, но умные попрыгали в кузов грузовика и объехали лес, так что я слышал шум за спиной и упал в пшенице. Черт, в середине поля застали, вдали виднелись окраины Бреста, яблоневые сады. Только не убежать, грузовик мигом нагонит. Развязав горловину мешка, я достал рубаху и штаны. Оделся, сапоги снова натянул, а то обнаженный бежал. Одеться некогда было, и пополз дальше, на локте волоча вещмешок. Так меня трудно заметить, хотя и не говорю, что невозможно. До заборов крайних участков с километр будет, далеко ползти, а перебежками не получится. Пшеница скрывает только когда ползу. Молодая, невысокая. Думаю, следы в пшенице обнаружат быстро. Я хоть и старался не оставлять след, но это практически невозможно. Так я метров 100 прополз. Все руки изрезало молодые стебли, когда рискнул все же выглянуть. А выглянув, вскочил, закидывая вещмешок за спину, и рванулся всех ног дальше. Да еще зигзагами, чтобы прицелиться было сложно. По моим следам трое солдат шло с унтером, метров 300 и нагнали бы. Почти сразу раздались крики и несколько выстрелов, те тоже ускорились. Грузовик от леса стал объезжать поле, помчавшись к дороге. Видимо, хотят у города перехватить. А вот хрен им. Доберусь до города и там укроюсь. Что примечательно, стреляли в воздух, а не на поражение, пули не свистели. Все же я успел первым, одним слитным движением проскочил через плетень, оказавшись в фруктовом саду. Тут было пусто, жители укрылись, выстрелы-то приближались. Мигом пролетев огород, едва касаясь земли, так быстро бежал. Я выскочил во двор и радостно захохотал. Это был приз. Во дворе стоял на подножке легкий двухместный мотоцикл. Кажется, Минск называется, его там выпускают. Ну да точно, вон на бачке название. Пнув заводную ножку, я погазовал, из огорода уже доносился шум. Солдаты плетень сломали, перелезая через него, а я снял мотоцикл с подножки, открыл массивную деревянную калитку ворот на улицу и выкатил мотоцикл. А тут из-за поворота как раз тот грузовик с аэродрома с солдатами в кузове вырулил, именно в мою сторону. Так что, прыгнув в седло, я дал по газам, сразу включив вторую скорость, а за ней и третью, или четвертую, я пока не разобрался с коробкой передач. Уж больно мощно мотоцикл с места взял. Солдаты из кузова начали палить по мне, улица пуста, последние жители попрятались и били на поражение, так что, разогнавшись и притормозив юзом, я свернул, уходя за поворот, и дальше стал снова разгоняться. Уйти на мотоцикле от грузовика удалось легко, однако тут патруль, что спешил на шум, явно из комендатуры, тоже открыли огонь на поражение, вставая на одно колено. Едва успел уйти в небольшой проулок, узкий, на мотоцикле проеду, телега с трудом тоже пройдет, А вот грузовик уже застрянет. Выскочив на параллельную улицу, почти пуста, всего три женщины быстро уводили детей, да в конце улицы возница настегивал лошадь, сидя на козлах пролетки, я погнал следом за ним. Вырваться из города все же удалось, хотя один раз снова под обстрел попал. Прямо в бак, топливо стало уходить, так что я выжимал полный газ, вылетев на дорогу, и стал уходить прочь от города. На дороге мне попалась колонна мужчин в гражданском, их два унтера вели, призывники. Мобилизация же шла, мотор зачихал вскоре, уже через 10 минут, огнал я рядом с Бугом в сторону Белостока. Поставив мотоцикл на подножку, тут же на обочине полевой дороги, надеюсь вернут хозяевам, я достал из вещмешка офицерскую сумку, тоже трофей с поручика, там блокнот был и карандаш, и написал, на ремонт, ну и сунул вместе с листком под фару банкноту в 50 рублей, а у меня меньше не было, у поручика в стопке были только эти купюры, а мотоцикл этот стоил, если моя память не подводит, 400 рублей, где-то в этом районе, тот же велосипед, если память мне не изменяет, около 30 рублей. Так что рубли имели довольно высокую ликвидность. Я особо не обеспокоился потерей транспорта, да, позади пыль видно, за мной погоня, но впереди, чуть-чуть не доехал, был лес, довольно крупный лесной массив. Там меня с собаками не найдут. Правда, от меня бензином несет, часть топлива, что вылилось на меня попало, собачки след смогут взять, но отмоюсь. Беспокоило меня только одно – тот штабс-капитан может понять все и сбежать, или его зачистит. Не хотелось бы, простой полевой допрос быстрее меня сблизит с заказчиком, чем перерывать грязное белье этого капитана в поисках ответа кто заказчик, так что тот мне живым нужен. А так, добежав до опушки, я рванул дальше. Сзади рев моторов было слышно, крики, команды отдавали, но я уходил, с разбегу нырнув в речку, и держа вещмешок на весу, переплыл на другой берег, отбежав по берегу в сторону, снял с себя все, выстирал, мыло было, тоже трофей от поручика, в мыльнице, из сапог воду вылил, выжал, снова надел на себя, и побежал прочь. Спать хотелось просто невыносимо, казалось, упаду и усну, все же столько событий за сутки. С момента, как попал в это тело, по факту я не сомкнул глаз, вторые сутки пошли, однако нужно укрытие, в лесу прятаться не вариант. Сейчас сюда все ближайшие части должны перекинуть для прочесывания. Значит, вариант один – вернуться в город и спрятаться там. Вот уж где меня искать не будут. Вернуться в город мне удалось. Я перебрался по стволу упавшего дерева через речушку, снова на тот берег, пропустив поисковые группы, переждал на верхушке дерева, пока цепь пройдет подо мной, после чего добрался до опушки и стал ждать. Тех машин, что за мной гнались, тут уже не было. Видимо, за подкреплением их отправили, но вскоре подъехало 4 грузовика, старье, лет по 20 им, видимо, по мобилизации забирают у населения, высадили роту солдат, те, выстраиваясь в цепь, тоже скрылись в лесу, а водители, перекурив, сели в машины и, выстаиваясь в колонну, покатили прочь. Я как раз успел нагнать замыкающую и забрался в кузов. Поднятая пыль меня скрыла. Грузовики свернули на перекрестке перед городом в сторону крепости. Так что я, немного проехав с ними, покинул кузов, мягко, не поломавшись, да и катили тени быстро, да и что тут, 5 километров от города до того лесного массива, я не бежал, народу вокруг хватает, особенно детей, а бегущие привлекают внимание, дойдя до ближайшего забора, сел в тени, солнце палит, жарко, потом пытался очистить одежду, та, будучи влажной, набрала пыли, грязной стала, кое-как очистил, после чего, убедившись, что чужие глаза в мою сторону не смотрят, перемахнув через забор, тут густые заросли малины были, нашел свободный пятачок, устроился там, вещмешок под голову, и почти сразу меня вырубило. Устал, разбудил меня чужой голос. Приподняв голову, прислушался. Девушка напевала по-польски. Привстав, я осторожно выглянул и увидел, как та подвязывает ветви яблони, балансируя на лестнице. Не могла в другое время это сделать. Сев обратно, развязав горловину вещмешка, я достал часы поручика и понял, что проспал без малого 8 часов. Сейчас 8:30, вечер, скоро стемнеет. Пощупав сапоги, я их все же снял и портянки сверху положил для сушки. Определил, что стельки чуть сырые, но в принципе, считай, высохли. Дальше освободил весь вещмешок, трофей горкой сложил отдельно, остатки продовольствия в другую кучу. На глаз еще на сутки хватит, но есть сильно хотелось, так что, стараясь не шуметь, Девушка все равно ушла, доел все, что было из припасов. Как не в себя ем, может дело в том, что ему ресурсы нужны, ведь тело Ивана точно пострадало от крупнокалиберных пуль, залечилось с моим вселением, а энергию восстановить нужно, вот из-за этого постоянный голод и чувствую. Вполне может быть. С другой стороны, когда попал в тело Игоря Волкова, как-то рана особо не затягивалась. Да и поди пойми, как эти перемещения происходят. Хозяева подворья тоже стали ужинать, под навесом стол у них была, семья большая, почти 10 человек, большинство дети, вот и я тоже поел. Меня беспокоила мелкая кудрявая собачонка, что все бегала под ногами у хозяев, выпрашивая подачку. Иногда та отбегала, принюхивалась. Хорошо, детей за столом много, отвлекали ту. Вот так, закончив завтракать, а для меня получается завтрак, мышцы после прошлых нагрузок приятно ныли, я прикопал мусор и сложил трофеи обратно в вещмешок. Я никого не грабил и ничего не забирал, но трофеи с врагов, а твардовский именно враг, это святое. Сволочь, такую фамилию испоганил. Я ведь читал стихи этого поэта, хорошие, мне нравились. Еще когда курсантом был, изучал его творчество, потом уже не до стихов стало. Ладно, не об этом сейчас. Семья ушла в дом, а я, покинув кусты малины, да так, что следы моего пребывания найти будет сложно, и снова перепрыгнув через ограду, тут уже был дощатый забор, я оказался за территорией города. Впереди поле, ночь темная. Двигаясь рядом с забором, я дошел до входа в проулок и стал уходить вглубь Бреста. Жаль, день-ночь у меня поменялись, я выспался, сна не в одном глазу, но будем пользоваться этим. Найти место постоя нужного офицера сложно, без языка никак, у горожан спрашивать тоже не стоит. Частные дома остались позади, один раз патруль попался армейский, четверо их было, переждал лежа в канаве, дальше уже кирпичные дома пошли, многоквартирные, двухэтажные, редко трех. Вдали железнодорожная станция шумела. Найдя центральную улицу, вскоре обнаружил и здание комендатуры. Там стояло две легковые машины и три мотоцикла, на крыльце у входа курил офицер. Лениво трепыхался флаг. Я изучал его со стороны, но на нужного офицера тот был мало похож. Тот, докурив, сел в машину и уехал. Не думаю, что меня будут искать в городе. Я с шумом покинул его, и вроде как интереса у меня тут нет. Никто ж не знает, что мне сообщил Твардовский, соседи его без сознания были, так что не должны связь этого штабс-капитана, поручика и меня. Считаю, что можно работать спокойно. Однако все же несколько путей отхода подготовить нужно, чтобы не метаться, если что пойдет не так. Потом стоит языка взять из комендачей, тот штабс-капитан заместитель коменданта, должны они знать, где тот квартирует. Вот так и хочу раскрутить всю цепочку посредников до заказчика. Жаль, с оружием все не так хорошо. АБВ для меня слишком массивный, с кобурой в качестве приклада еще ничего, а вот чтобы носить под одеждой тот точно не предназначен. Нужно что-то более компактное, так что оружие последнее средство. Кинжал хорош, дамасская сталь, пока не разочаровал. На этом все. Ничего, еще наберу себе арсенал. Я вообще меньше двух пистолетов и двух-трех ножей при себе не ношу. А пока, покинув угол перекрестка, откуда я комендатуру рассматривал, и вскоре скрылся. Я до утра изучал город, два отличных пути отхода подготовил, оба можно использовать. А пока есть время, 2 часа ночи, устроил лёжку в очередном огороде, малина как укрытие мне вполне приглянулась, и уснул. Нужно сил набраться. Штабс-капитана я планировал отследить от комендатуры, как тот выглядит, поручик мне сообщил. Проснулся я от лучика солнца, что все же пробился через листву и дотянулся до меня. Сморщившись, я вытянулся, подняв руки, потянувшись, после чего сел и прислушался. Тихо, лишь шумел привычно город, станция не стихала, вроде авиационный мотор гудел в небе, а так все как обычно. Посмотрев на циферблат, ремешок трофейных часов я под свою руку подогнал, проколол отверстие, иначе болтались бы, определил, время 10:30. Нормально. Подзаведя часы, я собрался и, покинув огород, в этот раз грязно, старушка боевая, заметила, крик подняла, но я уже убежал. Добежав до перекрестка, пошел дальше спокойно, кепку почти на глаза опустил, вещмешок за спиной. Двигался я в сторону местного рынка, что шумел рядом со станцией. Там накупил пирожков и наелся. Молока свежего. Заполнил на водокачке фляжку, а бутылку продал, тяжелая. На рынке купил легкую куртку, а то в одной рубашке как-то прохладно по ночам. Куртка по размеру, но полы длинноваты, до середины бедер, но как покрывало пойдет. Из продуктов купил 3 банки мясных консервов, их даже не прятали, с прилавка продавали. Хотя да, это не советские времена. Одну банку рыбных еще купил, сгущенного молока на пробу, кружку купил, заварки, чтобы чайку можно вскипятить было, и пачку ржаных сухарей. Все в вещмешок убрал, куртка сверху. Все, места там больше не было. Вот как раз время обеда, я часы подвел по часам на башенке вокзала. Там были, точные, как сообщили мне местные, и вот так добравшись до одной из точек возможных путей отхода, спрятал вещмешок. Если придется бежать, то по пути захвачу. Укрытие на вид простое, но поди там еще найти. Если проще, это была старая пустая собачья конура, вход большой, видимо крупный пес там ранее жил, и вот оставил. На подворье старики жили, так что опасности от них я не видел. После этого направился к комендатуре. Вот там чуечка засвербила, что-то не так, однако сосредоточиться я на ней не успел. Я только вышел из-за угла и подпер плечом стену, сплевывая кожуру семечек, купленных на рынке на грязную брусчатку, как вскоре из здания вышел нужный мне офицер. Без сомнений это был он. И звание, и внешность с описанием совпадали. Тот был заметно нервным, я даже позлорадствовал, тот уж точно знал, что с его подручным сделали, вот и был напуган. То, что того допрашивали, он явно знал, а значит о нем поручик точно сообщил. Да он в ужасе был, в поту аж дрожал весь. Тот встал у машины и, достав платок, стал нервно вытирать лицо и шею. Водитель выскочил и услужливо открыл тому дверь. Однако торопиться садиться тот не стал. Обернулся и как-то сразу нашел меня взглядом. Ухмыльнувшись, я провел большим пальцем по шее, глядя тому в глаза. Нас разделяло всего 60 метров. Пусть больше нервничает, быстрее потом разговорю. Тот вдруг сделал неожиданное для меня, вытянув палец в мою сторону и заорал. Вот он, ловите. С трех сторон ко мне рванули разные люди, доставая скрытое оружие. Разносчик газеты, возничий наемной пролетки, включая его пассажиров, молодую семейную пару и паренька в форме гимназиста. Все же чуечка сработала не зря, была засада. Я даже сдвинуться не успел, как хрустнул винтовочный выстрел и штабс-капитан, схватившись за грудь. Между пальцами потекла кровь, медленно повалился на брусчатку. Водитель подхватить его не успел. «Черт, зло!» — воскликнул я. Выстрел точный, в сердце, наповал, так что шансов не было. Оборвал ниточку заказчик, убрав посредника. Однако не до конца, тот, кто его убил, тоже может что-то знать, нужно его найти. Откуда стреляли, я определил, с чердака многоквартирного дома дальше по улице. Похоже, бойцы охранки тоже определили, откуда стреляли, в ту сторону побежало двое. Теперь у меня встала проблема, нужно удрать от тех, кто бежал ко мне, и тех, кто бежал брать стрелка, опередив их. Все вышеописанное произошло в доли секунды. Дольше описывал, чем происходило. Так что с места разбежавшись, не обращая внимания на крики, я оттолкнулся от столбушки и, используя инерцию, перемахнул через закрытые высокие ворота. Точно закрытые, снаружи цепь с замком висела. Спрыгнув на двор, я рванул дальше, а дверь буквально снесли, возничая его пассажир. Крепкие мужики, используя свою массу, вынесли ворота. Разносчик газеты пытался повторить мой прыжок, но завис наверху, пытаясь подтянуться. Доски двери не выдержали, не особо толстые, рейки скорее, те застряли в каркасе двери, там брус покрепче, и пока выбирались, я смог уйти оградами на параллельную улицу, перебежав через нее и перемахнув через ограду, рванул дальше. Выскочив во двор того многоквартирного дома, я столкнулся с той парой, что первой сюда рванула. Студент получил носком сапога в живот и, согнувшись, словил удар ребра ладони по затылку, а вот его помощнице, девушке, что изображала пару в пролетке, досталось легче. Я старался не бить женщину, поэтому отобрал небольшой пистолет, восьмизарядный Браунинг, вот и оружие для скрытого ношения, и нажал левой рукой на точку на шее, отбиваясь от ее рук правой. Та закатила глаза и обмякла, мягко повалившись на землю. Во дворе в шоке застыла женщина, она белье вешала, тазик под ногами был. Вот из подъезда спокойно вышел паренек, лет 14-15, потому как тот нервно на меня взглянул, я понял, стрелок он, так что сразу навскидку выстрелил. Рывок у того не удался, пуля сбила его с ног, попав в бедро. Парень, путая польские и русские слова, стал ругаться, стеная и держась за рану. Женщина заголосила, но я шикнул на ту, и она заткнулась. Подскочив к стрелку, разорвал рубаху, на плече наливался свежий синяк, скорее даже намек на его появление. Последние сомнения отпали, он, дав тому две пощечины, а то тот все еще стонал, держась за ногу, и заорал. Кто заказчик? Кто оплатил убийство офицера? Ну, не скажешь, в колено выстрелю, и приставил ствол к колену, но тот продолжал стенать, однако стрелять в колено я не стал, если сделаю, то вырублю от болевого шока, поэтому стал бить по ране, это привело его в чувство. Тот орать стал, но сквозь слезы все же ответил: «Я его не знаю, Ю-Ю, как он выглядит, как богатый господин, уй-уй-уй, в коричневом костюме, чужак, у него седые виски и зуб золотой сверху, я проследил, когда он аванс оплатил, он билет покупал на поезд, на сегодня, остальные деньги тот обещал отдать сегодня, у пивной возле разлива, много там, тут появились преследователи, так что вскочив и выстрелив стрелку в колено, обещание нужно держать». И отшвырнув пистолет, кстати, тот сотрудник охранки, что гимназиста изображал, завозился, а я рванул прочь. Попадать в руки охранки – это вышка. За пытки и убийство офицера, да еще во время боевых действий, все же война идет, это гарантированный приговор. В Российской империи смертная казнь вполне действовала. Пусть я несовершеннолетний, но найти ход, как меня подвести под это, вполне возможно. Если докажут, что я там был, и несовершеннолетних вешали или расстреливали, смотря за какое преступление, вот по приговору и казнь. А те, кто меня заказал убить, думаю, смогут достать меня и в казематах охранки. Так что нет, в их руки я точно добровольно не попадусь. «Сдавайся!» – проорал возничий. «Русские не сдаются!» – крикнул я в ответ, прыжком в перекате уходя за угол дома. Рядом в землю впились две пули, еще одна выбила щепу из угла дома, тот деревянный был. По ногам били, живым взять хотели. Я рванул дальше, но бойцы охранки успели добежать, продолжая стрелять. Пуля чиркнул по бедру, царапина, но больше попаданий не было. И используя свои навыки спринтера и легкий вес, перепрыгивая через высокие заборы, в одном дворе здоровый пес клок штанины вырвал, больно ущипнув, но не укусив, не успел, а я дальше бежал. К станции. Там как раз пассажирский поезд к вокзалу подходил, готов поклясться, что нужный мне объект сядет как раз на него. Успеть успею, главное, чтобы охранка не помешала. Остановившись в одном месте, преследователи давно позади остались, я занялся раной. На улицах были видны солдаты, что улицы прикрывали, видимо, их еще привлекли, но пока небольшая фора у меня есть. Стрелкой я вырубил, если сердце выдержит болевой шок, то не скоро оклемается и сообщит, о чем мы общались. Поглядывая вокруг, я укрылся за поленницей очередного частного подворья, до станции немного осталось, и осмотрел рану на бедре. Нужно перевязать, еще не хватало ослабеть от потери крови. Тут скрипнула дверь и на крыльцо вышел старик, поправляя пиджак, один рукав явно пустой был, на пиджаке два царских креста, ветеран. Тот смотрел на меня, видимо, в окно увидел, что во двор выходило. Я стоял со спущенными штанами, одна нога в крови, и осматривал рану. Глубокая, но все же царапина, на серьезную рану та никак не тянула. Однако перевязки все же требовала. «Из-за тебя шумят?» — с хмурым видом спросил тот. «Отчасти», — был мой ответ. «Я как раз пальцами края раны сводил. Там офицера убили, у комендатуры. Стрелкой я взял, подстрелив. Теперь за мной погоня. Мне чистая холстина нужна, рану перевязать. И свежие штаны. Русский, казак», кивнул я, «был ординарцем у генерала Волкова. Я с ним летел, когда нас наш русский истребитель расстрелял. С летчиком я уже поквитался, теперь нужно найти тех, кто отдал приказ. Воевал я с генералом, добрый командир. Заходи, перевяжу». Подтянув штаны, я держал их в руке, сжав кулак, не застегивая ремень, а подойдя к крыльцу, все же уточнил: «Воевали с генералом или в его подразделении?» «В его. 105-й пехотный полк народного ополчения». «МММ», задумчиво протянул я, изучая того. «Святые отцы, да, нас так прозвали. Мы детский приют спали от артогня, слышал». Дальше я зашел в хату. Тут пожилая хозяйка засуетилась вокруг меня и довольно быстро и ловко перевязала, явно показывая богатый опыт. Оказалось, та раньше санитаркой в госпитале была, а муж ее успел подобрать мне вполне неплохие брюки. Чуть велики, но заправить в сапоги и не видно. Я и сапоги начистил, даже рубаху сменили, расчесал волосы, кепку оставил, сменив таким образом облик, и низко поклонившись хозяевам, сказал: «Спасибо, найди их, сволочей», — напутствовал меня ветеран. Покинув подворье, я быстрым шагом добрался до вокзала, проходя на перрон. Солдат и сыскарей тут хватало, но сменив облик, я стал для них невидимкой, пока не присмотрелись, так что, подойдя к ближайшему вагону, сунул проводнику трешку, разменял деньги на рынке, и тот пропустил зайцем в вагон. Того, кого нужно, я на перроне не обнаружил, значит, тот уже в каком-то из 10 вагонов. Это был вагон сразу за паровозом, тут подобие плацкарта, верхних полок не было, только сидячие места, по 4 на каждой лавке. Вот так, заглядывая и изучая пассажиров, я осмотрел 3 вагона. 4-й купейный, дороже, чем другие. 5 купе, не то, а вот в 6-м похоже тот, кто мне нужен, по описанию схож. Мы уже покинули вокзал, и поезд, постукивая колесными парами по стыкам рельс, покидал город. 4-местное купе, верхние полки пока не заняты, в купе вообще всего 3 пассажира было. Тот, что в коричневом костюме, виски действительно тронуты сединой, сидел у окна, наблюдая за внешним видом. Напротив него, явно супружеская пара, мужчина похож на доктора, даже круглые очки и бородка были. Коричневый обернулся на шум открывающейся двери и вздрогнул, встретившись с моим не самым добрым взглядом. Несколько секунд мы замерли, я его провоцировал, и, если это тот, кто нужен, он не сдержится. Я не ошибся. Мгновение, и рука у того нырнула под полу пиджака. Показаться та не успела, а то, что тот схватился за оружие, я уверен, потому как подскочил и пробил ногой мощный футбольный удар в голову. Тот обмяк. Я же, взяв того за руку, и поднял ее. Тот сжимал рукоятку нагана. Это была укороченная модель для скрытого ношения. Подобные, но с лучшей отделкой, еще генералам выдавали. Под пиджаком была оперативная кобура. ХМ, неплохая штука, приберу. Положив револьвер на столик, я стал обыскивать коричневого, при этом покосившись на пару соседей объекта, что в шоке смотрели на меня, и пояснил им: этот мужчина заказал убийство русского офицера в Бресте, и заказ был выполнен. Сейчас я буду проводить допрос, думаю, не стоит вам это видеть, да и брызги крови на станах явно отобьют аппетит. Вот 10 рублей, попросите проводника вас в другое купе посадить. Супруг неуверенно посмотрел на супруга, а та как раз уверенно цапнула банкноту. Правильно одобрил я ту. Бьют, беги, дают, бери. Дальше я помог спустить багаж с верхней полки, и те вышли, а я заблокировал дверь, кинжалом застопорил, теперь дверь не открыть, выбить если только. Ну и продолжил обыск. Все вещи, найденные на теле объекта, убирал на скамью, где сидели ранее супруги. Потом снял пиджак и отстегнул ремни портупеи с кобурой для скрытого ношения. Скинул рубаху, там не слегка велика, под рубахой майка, и поверх майки надел сбрую, подогнав ремни под свой размер. Дальше рубаху надел, проверил, как сидит наган на своем месте. Слегка выпирает. Немного освободил полы рубахи из-под ремня, чтобы чуть свободнее была и скрадывала оружие. Вот теперь лучше. Мелочевку по карманам убрал, а довольно солидную стопку банкнот, тут почти 10 тысяч было, в саквояж коричневого. Суммы не хватало как раз в виде аванса, что выдали тому парнишке стрелку. 1000 рублей стоила голова штабс-капитана, аванс в виде 300 рублей был. Платить остальное этот заказчик явно не собирался. За дверью купе начал нарастать шум, заколотили в дверь, приказывая открыть, иначе, мол, стрелять будут, но я не обращал внимания. Связал языка и, приведя в чувство, что удалось не сразу, хорошо я ему врезал, и стал допрашивать. Дикие крики разносились по купе, и, видимо, вышли за пределы помещения. За дверью поутихли, поэтому я спокойно вел допрос. Сломался тот сразу. Обычный посредник, работает на себя, но он дал ту зацепку, что мне была нужна. Его постоянный клиент по подобным деликатным делам, личный помощник одного из великих князей. Я узнал какого, да и нетрудно было понять. Их в живых всего 3 осталось, остальные еще дети, не выросли. Дальше я выпытывал места встречи, явки, пароли. Тот говорил долго, я записывал за ним в блокнот, что нашел в карманах этого посредника. Основное, чтобы не забылось. В дверь снова заколотили, пытались открыть. Крикнув, что если не утихомирится, сам стрелять через дверь начну, снова получил несколько минут тишины. Дальше открыл окно, оно тут широко открывалось, выбраться можно, и, выдернув клинок из запора, сменив его на узкое лезвие перочинного ножа, Вот он недолго подержится, и воткнув клинок кинжала в живот посреднику, вспорол его тому, руку его пиджаком обмотал, чтобы кровью не забрызгало. Дальше макая пальцы в кровь, тот мутными от боли глазами наблюдал, что я делаю, и стал писать на стене. Месть – это ответное зло. Генерал Волков убит, но даже посредники убийства не уйдут от мести. После этого, выкинув наружу саквояж, сам слитным движением, держась за раму, выбрался и, оттолкнувшись, перекатом стал гасить скорость, пока не остановился. Хорошо прыгнул, не поломался. Встав, я отряхнулся и направился вдоль путей за саквояжем. По пути подобрал кинжал, вытерев клинок о срезанную траву, до полной чистоты оттер. Я его тоже выкинул, прыгать с ним в руке опасно, вытирать в купе не стал, время терять не хотел. Сейчас же поезд споро удалялся, а я, убрав клинок в ножны, они на пояснице под рубахой были, проверил наган, к нему в саквояже почти сотня патронов была. Там же средства чистки, ну и походные вещи. Часть мне без надобности, новые куплю, а другое что-то пригодится. Задумавшись, я энергичным шагом направился обратно к Бресту. Кто-то скажет, что возвращаться за вещмешком — это жлобство или жадность, но я так не считал. В моей ситуации любые средства нужны, а там и оружие, и деньги. Все пригодится. Можно рукой махнуть, ничего не говорю, тем более вроде как меня в городе с собаками ищут, однако я считал это безопасным. А из-за случая в поезде, ищейки скоро узнают, где я был, и рванут в погоню, так что недолго, но побывать в Бресте вполне можно. Пока шел, да в пути у мостка через речку купался почти час, отмываясь, то размышлял, а на месте ли тот самолет, что я на аэродроме угнал. Тут по прямой до него километров 25 будет. Если да, то угнав грузовик, я смогу его выдернуть из оврага и вот таким путем почти половину пути до столицы смогу преодолеть. А если из баков грузовика топливо солью, то и дальше. Тара нужна, хотя топливо для грузовиков не то, октан низкий. Нужно тот бензин, что для легковых машин, там он выше. Ладно, вопрос с топливом буду решать чуть позже. У самолета два бака в крыльях по 100 литров. Вполне неплохо, потому и дальность довольно солидная. Тут же на берегу я сделал перекус, а в саквояже был сверток с едой. Видимо, в ресторане заказывал в дорогу, вот и подъел все, что было. Вино имелось, но я не стал брать, боялся побьется, оставил в купе. Спешить я не стал, решил подождать ночи. До Бреста не так и далеко осталось, километров 5. Отошел от дороги, чтобы шум составом не мешал. Тут довольно плотное движение было, и устроившись в кустах, подальше от реки, чтобы слепни не заели, вскоре уснул. Но перед тем, как провалиться в сон, успел еще поразмыслить. Я понимал, почему проводник или начальник поезда не дернул стоп-кран, как раз из-за этого плотного движения. Быть виноватым в срывах поставок тот явно не хотел, а добравшись до ближайшей станции и передать дело в руки полиции, ему было просто проще. Мне на это было плевать, даже если бы поезд остановили, я бы продолжил дело. Мне нужно было знать имя заказчика, и теперь я его знал. Допрашивал так, что посредник желал умереть, какое там солгать. Тот и сообщил, что пока я в прошлом теле отдыхал на квартире сына в столице, этот посредник, получив задание, вылетел в Минск, оттуда на чартерном рейсе в Кобрин. У Бреста своего гражданского аэродрома не было, доехав на машине. Свой человек, с которым тот крутил ранее дела, был в Бресте. Штабс-капитан свое посредничество оценил в 5000, успев их получить, нашел исполнителя, и тот сработал как надо. Где я нахожусь, посреднику передавали по телефону. Вообще, им пришлось спешить, думали, я в Минске на дозаправку сяду, а у меня баки увеличенные были, не требовалось, так что едва успели перехватить. Надо сказать, сработали топорно. Убийство должно было быть замаскированным под налет вражеской авиации, но тут глубокий тыл, они до этих мест просто не долетали, если только тяжелые двухмоторные мессершмитты. Вроде как у немцев уже турбовинтовые и реактивные появились, да и сбить меня должны были над Польшей. Поторопился поручик, боясь не успеть. Вот на этих мыслях я и уснул. Проснулся от шума проходящего состава, очередного. Похоже, зря недалеко ушел. Уже темнеть начало, так что, собравшись, я заторопился к городу. А тут интересно, не успел и километра пройти, двигаясь рядом с путями, как приметил группу в 4 человека, что шла навстречу. Я поначалу подумал, поисковая партия, искать меня явно не бросили, наоборот, дополнительные силы перебросили, но нет, когда я упал и пропустил их, услышал немецкую речь. Диверсанты. Не сказать, что неожиданно, но все равно приятного мало, и упустить я их не мог, а двигались те к тому мосту, у которого я купался. Не знаю почему, пусть тот однопролетный, но охраны там не было. Правда, это единственный мост, что я видел, и есть ли у других охрана, ничего сказать не могу. Думаю, есть все же важная транспортная артерия, военные не могут этого не понимать. Почему же этот пропустили? Перевернувшись на живот, я прицелился из своего нагана и спустил курок, почти сразу выстрелив в следующего диверсанта. Преследовать их у меня желания нет, да и возможности, рубаха светлая, заметит. Хорошо, на земле не увидели или приняли за мусор. А тут, нажимая раз за разом на спуск, револьвер с самовзводом был, я бил диверсантов в спину. Двоих точно снял, наповал, в шеи стрелял, большие рюкзаки спину им прикрывали, а вот третьего явно подранил, тот перекатом пытался уйти и, получив пулю в плечо, выругавшись по-немецки, «Шейсе». Последний отпрыгнул в сторону, поворачиваясь ко мне лицом, что позволяло стрелять в грудь, где была разгрузка. Жаль, не успел. Остались против меня раненые последний, четвертый. Я вовремя перекатился в сторону и по тому месту, где я только что лежал, прожал очередь автомата. Знакомый звук, автомат Федорова, основное автоматическое оружие российской армии. Винтовок тоже хватало, но что в боевых, что в штурмовых частях отдавали предпочтение именно этому автоматическому оружию. Видимо, диверсанты были в русской форме с русским оружием. Оружие мне пригодится, тем более судя по массивной длинной трубе ствола, один был вооружен ручным пулеметом. Это тот, кого я первым застрелил. А тут я прицелился над огоньком выстрелов из автомата и спустил курок. Стрелок сразу заткнулся, повалившись. Точно в цель. Вот что значит быть ослепленным своими выстрелами. Тот меня не видел. Вскочив, я подбежал к подранку и пинком выбил пистолет из его руки, вторым по ране, отчего тот вырубился. Пробежавшись, проконтролировал, добив еще одного подранка. Он тяжелый, для допроса не годился. Первым делом снял оружие и амуницию с тела языка. Пистолет, что выбил из руки, знакомое оружие, люгер, убрал обратно в кобуру. Хороший пистолет, у меня такой ранее был, пропал вместе с самолетом и прошлым телом. У многих русских офицеров и унтер-офицеров такое оружие было, так что наличие его не особо удивляло. Те подопытных солдат маскировались. Один офицер, унтер и двое рядовых. Трофеями стали три пистолета, три автомата Федорова и ручной пулемет Давыдова. Лет пять назад их начали выпускать в России. Вполне неплохая машинка с ленточным питанием, вроде РПД-46. Гранаты ручные, в рюкзаки не закладывал, возможно, взрывчатка, но разгрузки полные магазинов, боеприпаса хватало. Все это я снял и сложил общей горой, оставив тела диверсантов лежать там, где их настигли мои пули. Дальше подойдя, пнул подранка по плечу. Тот уже очнулся, следил за мной незаметно, я это по изменившемуся дыханию понял. Вот он и пытался подбить мне ноги, но я подпрыгнул, пропустив его ногу под собой, и подождав, пока тот, зажимая рану, закончил материться, сказал на немецком: «Рассказывай». Сломать немца удалось не сразу, волчара крученый, характер закаленный, вроде моего, но все же разговорил. Оказалось, при высадке группа понесла потери, сломал ноги командир, опустился на парашюте на склон оврага. Те угнали машину, грузовик от фермы, семью фермеров уничтожили, перевезли его и укрыли, тут неподалеку, а сами рванули врать мост. С охраной действительно наши просчитались, где охраняют, где нет. Возможно, выделенные силы просто не успели прибыть к охраняемым объектам, обычное головотяпство, вот те и торопились рвануть мост, пока никто не мешает. Срыв поставок снабжения, вот их задача. Высадили прошлой ночью их, я как раз в Бресте ночевал. Это все, что знал диверсант, тот обычный боец, не так и много знал. Добив его, я оставил саквояж с трофеями и рванул в сторону, указанную тем как стоянку их лагеря. В 3 километра от места схватки тот находился, во враге, поэтому я надеялся, что шум перестрелки не донесся до радиста и командира. Те оказались на месте, командир спал, а радист сидел на склоне и с тревогой крутил головой, из-за него и пришлось долго подбираться, опасаясь нашуметь. Радистом оказалась белокурая девушка, настоящая красавица. Как сказал язык, из семьи беглецов та, из тех, что бежали из России, боясь гнева императора. То ли эсеры, то ли социалисты, а может и большевики, тот сам не знал. Точный выстрел, и та повалилась на спину. Даже жаль было убивать такую красоту. В голову попал, После этого два выстрела в грудь командиру. Тот схватился за оружие. А мне языки не нужны. Дальше стал осматривать трофеи. Что ж, солидно. С фермы те, видимо, уволокли все самое ценное. Припасов им на неделю, все, что долго на жаре храниться может, утвари немного с 10-литровым котелком, палатка четырехместная, по этикетке, а я подсветил фонариком, что взял у офицера, английская, видимо, с ними была, боеприпасы, запас взрывчатки, переносная радиостанция с запасными батареями, бочка с бензином в кузове, жаль, канистр нет было, так собрав все в кузов, оставив только тела во враге, маскировочные камуфляжные накидки тоже забрал, они как плащи, и поехал к месту боя. Тут тихо, никого не было, забрал саквояж, трофей загрузил и погнал к месту стоянки самолета. На вещмешок в конуре я махнул рукой, будет кому-то подарок. Карту у командира я посмотрел, диверсанты вокруг побегали, срисовали два поста на дороге, так что я их объехал. Что дальше, не знаю, но мне дальше и не нужно. К лугу дороги не было, пришлось проложить, проломившись через кустарник. Я уже сбегал, проверил, самолет на месте, засады нет. Там кинул трос и вытащил самолет наверх. Как я и говорил, все прошло без проблем. Самолет отбуксировал в сторону, под деревья, там оврага нет. Потом перегрузил все трофеи в салон, надеюсь поднимусь с таким грузом, и заправил баки. В грузовике мятое ведро было, сливал через шланг из бочки и дозаправил машину. Бензин так себе, но смешавшись с нормальным, не сильно упадет октановое число. А дальше, замаскировав технику, светать начало, лег спать. Как стемнеет, улечу, днем слишком опасно. Поднялся я еще засветло, по часам 4 дня. Хорошо поспал, еще бы кимарнул, только комары заели. Так что встал, и прихватив полотенце, мыло и котелок, и направился к речке. Она тут рядом, метрах в 200. Там искупался, помылся, и набрав свежей воды вернулся, запалил бездымным костерок. В котелке литра 3 воды, плюс в кружку налил, ну и поставил кипятиться. Супчику хочу, а то все на сухомятке. Пока вода вскипала, снял влажную повязку, на рану мазь положил, она среди трофеев была, заживляющая, и бинт сверху наложил. А сварил гороховой похлебки, почему-то захотелось. Я как раз закончил с завтраком, чай пил, заварка в трофеях была, когда услышал далекий собачий лай, ни одной, нескольких. Встав, сделав машинально еще один глоток, настороженно прислушался. Сомнений нет, лай приближался. Злой лай, собаки явно идут по следу. Меня ищут, что-то сомнительно, я чисто ушел. Да и сюда добрался на грузовике, тем более с другой стороны, а не оттуда, откуда поднявшийся ветер лай доносит. Могли меня выследить сверху, самолеты поисковые все еще нет-нет, да пролетают. Тут тоже сомнительно, я работал чисто. Следы колеи сверху на траве рассмотреть можно, лук мягкий, взлетать тяжело будет, но таких следов вокруг можно множество найти. Крестьяне и фермеры заготавливают запасы сена на зиму. Это что, к каждому обнаруженному следу поисковую группу отправлять? Значит, вариант тут один, гонит кого-то другого, и этот кто-то бежит в мою сторону и может, пусть и случайно, выдать меня. А до заката еще 2,5 часа. Выплеснув остатки чая, там все равно на дне осталось, я быстро все собрал и убрал в кабину самолета, дальше привел подготовку систем к работе, повернул тумблер подачи топлива, подкачав, после чего подхватив пулемет с одной 100-патронной лентой и побежал навстречу неизвестным. Я же должен знать, кого там гонит. Неизвестные бежали рысцой, довольно споро, явно диверсанты, но форма камуфляжная, не немецкая. Немцы асы по части диверсий, а это явно англичане. Да и на диверсантов не похоже, состав группы подобран явно под разведку, силовых бойцов мало, 2, скорее для охраны и прикрытия. Я так думаю, это разведгруппа. 11 их было, 2 бежали впереди, обогнав основную метров на 50. Моя задача притормозить их, чтобы преследователи нагнали и вступили в огневой контакт. Пока те друг друга мочить буду, я и свалю. Такой план у меня был. Поставив пулемет на сошки, я посмотрел в оптический прицел, пулемет имел оптику, и поправив ленту, кинул 2 ручные гранаты под ноги тем 2, что осуществляли головной дозор, и дождавшись разрывов, длинной очередью стал расстреливать основную группу, срезав 3, остальные попрятались. Те 2, что шли впереди, хоть и были ранены, а когда гранаты упали под ноги, те пытались отпрыгнуть, но все же были нашпигованы осколками, и выбыли из боя. Правда, я за ними все же присматривал. Жаль, те в мертвой зоне, пулеметно доставал. Остальных я банально сдерживал, стреляя по укрытиям, чтобы не высовывались. Один раз пулемет смолк, я еще 3 гранаты раскидал, одну под ранком из дозора отправил. Один из бойцов пытался в бок уйти рывком, видимо, хотел меня обойти, понял, что тут один стрелок, но я успел его срезать и добил пулеметную ленту. Тут и русские подразделения подошли. Видимо, 2 собак отпустили с поводка. Те быстрыми тенями мелькнули среди деревьев и вцепились в 2 диверсантов, начав их трепать. Раздались выстрелы, и собаки заскулили от боли, вскоре смолкнув, а среди деревьев уже замелькали солдаты в форме русских пехотинцев. Теперь и мне пора. Англичане геройствовать не стали и начали сдаваться, бросая оружие и поднимая руки. А я с пулеметом на шее, горячий ствол обжигал, рванул к самолету. Пулемет закинул в салон. Там сразу стала расплываться яренная вонь сгоревшего пороха, и сев на место пилота запустил мотор, после чего дав газу начал разбег. До места боя 100 метров, солдаты мигом тут окажутся. Так и оказалось, когда колеса шасси только оторвались от поверхности луга, на опушке замелькали солдаты, однако с набором высоты я ушел за деревья, скрывшись с их глаз. А так повезло, и уйти удалось, и приостановить диверсионную группу, положив их рожами в землю в таком месте, что кроме деревьев укрытой нет, а уйти не дал, сдерживая огнем, что и позволило русским частям подойти и довершить начатое. Вообще, в той группе англичан мало, может, вообще нет, большую часть криков и мата шла на польском. Это любимые подручные англичан, так что неудивительно, что те их задействовали в таких делах. Меня только одно интересовало, почему среди диверсантов двигалось 3 в форме русских офицеров ВВС. То, что они с группой, это понятно, вооружены хорошо. То, что не отстреливались, обуславливалось тем, что я не давал им высунуться, да и моя огневая точка для них стала полной неожиданностью. Нет, диверсанты могут любую форму носить, даже летчиков, но тут что-то не так. Эти самые летчики на диверсантов как раз мало походили, ухватки не те, а вот на опытных пилотов как раз вполне. Есть такие моменты, когда понимаешь, он летчик. Да и отреагировали на разрывы гранаты мой пулеметный огонь те позже всех. Повезло, что я отстреливать начал с самых опасных, и те все же успели укрыться. Нет, не диверсанты они. ХМ, а не угнать ли какой самолет у них задача? Может, и не один. А что, вполне возможно. Мне же удалось это сделать. Ладно, пусть этим следователи занимаются, когда к ним пленных приведут. А я улетал. Однако должен добавить, что улетел я недалеко, 30 км, где совершил посадку на опушке рощи, и заглушив двигатель, на докате докатился до деревьев. Инерции хватило развернуть самолет, хвост въехал в кустарник. Дальше, выскочив с небольшим топориком в руках, видимо, немцы прихватили его на ферме, и нарубив ветвей в разных местах, чтобы прорех сверху не видно было, стал маскировать самолет. А что вы хотели? 2 часа в воздухе днем, это быть гарантированно перехваченным. Тут довольно сильные истребительные части. Кто-то что-то увидит, сообщит, определят маршрут и перехватит. Так что только ночью, а так улетал за зону поисков, и буду дожидаться наступления темноты. А подачу топлива я пока перекрыл. Успел вовремя, в небе появился разведчик-наблюдатель, самолет того же типа вроде угнанного мной. Я же, оставив открытой дверцу, достал все оружие, средства чистки, и занялся чисткой, начав со своего нагана. Закончил с наступлением темноты. Особо меня не беспокоили. Разведчик в небе крутился, то пропадая, то возвращаясь. Вдали на горизонте столб пыли от проходящей колонны был. Крестьяне 2 проезжали на телегах мимо рощи, но с другой стороны, где полевая дорога была, а так тихо. Вот так, убрав маскировку, я запустил двигатель и полетел в сторону Санкт-Петербурга. Маршрут я проложил не прямой. Сначала в Москву, разживусь топливом, а потом и к столице полечу. Причина выбора именно Москвы, параллельно как пункта добычи топлива, была достаточно уважительной. Сейчас Москва крупный индустриальный и промышленный город с населением далеко за 1 000 000 человек, так что оставаться там незамеченным, слившись с толпой, мне куда проще, чем в небольших городках. К тому же я в последнее время оторван от цивилизации и свежих новостей не имею, не считая Минской газеты, где тоже не все подавалось. В Москве я смогу решить проблему, получив нужную информацию, скупив несколько старых газет, чтобы узнать, что в мире творится. Это был один из планов помимо добычи топлива. Сказать честно, До столицы по прямой было даже ближе на несколько десятков километров, чем до той же Москвы. Долететь до нее долечу, но с сухими баками. Однако мне сначала нужно именно в Москву. Причина для меня вполне важная, там проходит службу офицер, в ВВС, что и передавал уничтоженному мной посреднику в купе поезда информацию о маршруте моего полета, и где я находился. Он держал связь с постами наблюдения. Именно поэтому те едва успели перехватить меня, иначе пропустили бы, из-за того, что я в Минске на дозаправку не сел. Кто-то скажет, что я излишне жесток и мстителен. Возможно и так, но тут тоже стоит пояснить побудительные мотивы моих таких поступков. Репутация. Именно она и побудила работать так громко и кроваво. Будучи еще генералом Волковым, а до этого полковником гвардии, методы моей работы сильно отличались от общепризнанных. То есть я имел репутацию кровавого и злопамятного типа. И Иван, как мой воспитанник, не мог отойти от линии поведения Волкова. Где я появлялся, будучи генералом, там противник всегда нес огромные потери и была наша победа. Но если противник разбомбил медсанбат или детский приют, такое в моей жизни тоже было, то я всегда мстил. А раз Иван мой воспитанник, то я вроде как насадил ему свои взгляды на жизнь. Так что другого по сути от меня и не ждут, и я вполне оправдывал ожидания. Отомщу и покину Россию, меня тут ничего не держит. Я патриот, тут без... Просто мне с Алексеем не по пути. Вот передаст бразды правления своему наследнику Ивану, моему внуку, вот тогда поглядим. У Алексея с Ольгой двое детей, старшая Мария, ей 18, совсем невеста, и сын Иван, ему пока 15. Хорошо, хоть дети не имеют генетических мутаций от отца, не передались, тот гемофилией болеет. Летел я на крейсерской скорости в 170 км в час, экономя топливо. Высота небольшая, где 40, где 50 метров. Локаторы уже начали производиться, у Минска точно стоял, думаю, и у столицы с Москвой они будут, однако прижимаясь к земле, можно оставаться незамеченным, системы пока несовершенны, у Антанты та же проблема. Скорость небольшая, но постепенно сотня километров за сотней оставались за спиной. До Москвы почти 1000 километров, там без малого, и чую, все же не хватит топлива, поэтому в полете я высматривал возможность, где бы можно дозаправиться, и нашел обычную автозаправочную станцию на трассе Смоленск-Москва. Смоленск я уже пролетел, километрах в 50 за спиной остался. Сев на дорогу, она ночью пустынна, загнал самолет под прикрытием посадки, и оставив его на месте, поспешил к станции, она тут километрах в 3, ближе никак, и так нашумел, а тут хоть со мной не свяжут пролет самолета. Тары нет, даже то мятое ведро в кузове грузовика осталось, поэтому взял с собой только деньги. Надеюсь, с кассиром на станции удастся договориться. Когда я добежал до заправки, там свет горел, фонари висели, было 4 колонки, 2 с бензином разного октанового числа, 75-й для грузовиков и 90-й для легковых, ну и моего самолета. Еще одна колонка с моторным маслом и 4-я с дистопливом. От колонки с 90-м как раз лимузин отъехал, роскошная машина, выпускаемая Казанским автозаводом. Модель называлась «Волга». Это премиум-класса. Судя по эмблеме заправки, та была из сети автозаправочных станций купца Сидельникова. Я о нем слышал, тот у Москвы работал, у столицы и у других городов другие купцы. Ольга рассказывала, императрица, там в бензиновом бизнесе до войны между купцами дошло, да так, что Алексею вмешиваться пришлось. Несколько человек на север от снега его очищать отправились. Вроде сейчас успокоились. Подойдя к кирпичному зданию кассы, а солидно тут устроились, трасса щебенкой покрыта, а тут асфальт, я обратился к кассиру, был мужчина, кстати, судя по проводам, телефон тут имелся. «Здравствуйте, нам бензин нужен, заглохли, не доехали до вас, а переносить ни на чем, отец к вам отправил, у вас нет канистры в продаже, есть 2 видов, 10 литров и 20, отлично, обрадовался я, беру 2 20, а не надорвешься?» Почему отец не пришел? Он ветеран, ноги нет. Ясно. При заправке, оказывается, магазинчик автомобилиста был, сбоку дверь. Там автозапчасти разные, основные, что потребны, можно колесо купить, разные резины, диски, инструменты, качок даже был, ну и разные масла. Я оплатил 2 канистры, покупку и заправку. Кассир к себе ушел. Кстати, тот вооружен был, кобура на ремне, а я, пошатываясь от тяжести, все же 40 кило общим весом для меня тяжело. Черт, Тут и для взрослого мужичка это вес. Однако я крепился и быстрыми перебежками двигался дальше. 100 метров пробегу, передохну, пробегу, передохну. 1,5 часа потребовалось, но до самолета я дошел. Там достал воронку и залил бензин в баке. Пришлось по корпусу от хвоста подниматься на крылья, и на веревке поднимать канистры, веревка и воронка трофея из диверсантов, а те, видимо, у фермеров забрали. Так аккуратно залил, убрал канистры в салон, пригодятся еще, и взлетев направился дальше. Теперь топлива точно хватит, только по времени не успевал, с этой эпопеей с заправкой протянул, до рассвета с 1,5 часа осталось, поэтому я стал искать безопасное место для дневной стоянки. До Вязьмы я совсем немного не долетел, а так тут сплошные леса, место для стоянки найти не проблема. Вот я и нашел полянку в большом лесном массиве и совершенно спокойно и без проблем сел. Ни кочки, ни пенька не попалось. Конечно, потрясло, поляна не сказать, что ровная, но подогнав самолет к опушке, я, используя инерцию и тормоза, развернул самолет и заглушил двигатель. Так что, когда начало светать, я как раз закончил с маскировкой, и разведя костерок, начал готовить ужин. Есть очень хотелось, слона съем. Потребности есть часто и много, пока не пропали. Не помню, чтобы Иван таким проглотом был, а значит, действительно с моим вселением все это пришло. Сварив легкой похлебки, да побольше, чтобы потом на завтрак было, поел, и пробежавшись вокруг, исследуя окрестности, сделал лежанку под хвостом самолета, и вскоре уснул. Места здесь пустынные, до ближайшей деревни больше 20 километров, надеюсь, случайных встреч не будет. Кстати, карта до Смоленска была, дальше лечу по памяти, благо та меня не подводила. Как стемнело, я продолжил полет, и вскоре вдали показались огни Москвы, затемнения тут нет, вражеские бомбардировщики тупо не долетали, а если кто и прорывался, то единицы, так что видимо тут не спешили со светомаскировкой. Стоянку для своего аиста я подобрал ну просто замечательную. Довольно большой поросший лесом остров в центре болот и озер, в 30 километрах от Москвы. Загнал машина под сосны, тут хвойные деревья, замаскировал, надул двухместную лодку, спасибо диверсантам за нее, и налегая на весла отправился к берегу. Я там, пролетая над дорогой, видел очередную дорожную автозаправочную станцию купца Сидельникова, вот и решил пополнить запасы топлива. Обе канистры были со мной, все же 10-литровые надо было брать, большие эти для меня, чуть не надорвался, буду не доливать, а то реально надорвусь. Воздух из лодки я спустил и притупил ту у берега, найденные камни помогли, качок спрятал на дереве, и с канистрами направился дальше, там к заправке лес вплотную подходил. Я вышел и спокойно оплатил 30 литров 90-го бензина, по 15 в каждую канистру, и вскоре скрылся в лесу. До стоянки лодки 2 километра, добравшись, спрятал канистры, и отправился обратно к дороге. Тут как раз светать начало, при мне только рюкзак был, сам я в деревенской одежде, а в рюкзак убрал 6 гранат, пару пистолетов с боеприпасами, продовольствие на сутки, остальное в Москве докуплю, денег с 1000 рублей, на всякий случай, ну и накидку маскировочную. На дорогу я вышел подальше от заправки, кассир там наверняка меня запомнил, и стал голосовать. Вскоре остановился мотоцикл с коляской, владелец как раз в Москву катил. В коляске какие-то узлы и вещи, так что я за ним сел. Тот рубль попросил, а это дорого, и не скидывал, несмотря на мои попытки поторговаться, но мелочь была, так что оплатил, и уже в 6:30 утра я оказался в Москве. Высадил тот меня на остановке трамвая, укатив дальше. Вообще рюкзак, конечно, приметный, армейский большой, в нем взрывчатка и боеприпасы были ранее, но я его освободил, покупок немало планировал, надеюсь, объема рюкзака хватит. А так тот со стороны казался чуть ли не с меня размером. Смотрелись мы вместе, думаю, забавно. Когда трамвай подкатил, я успел пообщаться с двумя женщинами, и те описали, где ближайший рынок. Рынки в России вполне себе официальные образования, купцы получают лицензию, выкупают площадь, оборудуют рядами и прилавками, и вот желающие могут оплатить аренду, там разная цена, и продавать свой товар. Все официально. Что интересно, налог платит только купец, торговцы на таких официальных рынках налог не платят. Поэтому подобные рынки довольно популярны, их в одной Москве за несколько десятков. Есть специализированные, где только продовольствие, там фермеры торгуют, что живут рядом с Москвой. Есть вещевые, или смешанные. Именно к последнему типу, смешанному, я и катил, Там был довольно большой рынок, принадлежал купцу Хмырову, как мне сообщили. Там даже охрана своя от воришек была. В трамвай я зашел, держа рюкзак в руках, так и доехал до нужной остановки. Тут всего 4 их проехать пришлось, и сошел, вскоре пройдя через большие ворота на огороженную территорию рынка. Слева стояло деревянное здание правления рынка и касса. Тут же стоял сотрудник правления. Если я бы хотел арендовать место, то это к нему. Рынок был не пустой, хватало и продавцов, свободных прилавков мало, так и покупателей. Двигаясь между рядами, я изучал ассортимент. Мне нужна была одежда, это засвечено, да и деревенская, а мне нужно горожанина. Наконец нашел то, что нужно. Вполне неплохой костюм, причем выдававший во мне сына зажиточного горожанина, возможно даже купца. Хотя такие и дети дворян из обедневших могут носить, тут поди угадай. Сзади за прилавком отгороженное место было, примерочное, так что купив 2 комплекта новенького нательного белья, трусы и майки, я разделся, нательное примерил и костюм. Отлично, как на меня шили. Костюм состоял из брюк, 2 рубах, 1 в запас купил, жилетки и пиджака. Потом купил 3 пары носков и туфли, мой размер, как раз в тон к костюму. Без головных уборов тут не ходили, не принято, на меня с недоумением многие поглядывали, так что прикупил кепку. Тоже подходило ко всему ансамблю. Старую одежду я продал этому продавцу. Недорого вышло, скорее избавился. Вот сапоги свои не продавал, глупостью это будет, те крепкие и надежные, еще долго прослужат. Мне их завернули в бумагу, и я их убрал в рюкзак. Потом дальше прогулялся. Приметил отличный светло-зеленый комбинезон со множеством карманов, для технических работ. Примерил, чуть великоват, но выкупил, вещь нужная, будет за место летного у меня. Пока бродил тут, купил пирога с капустой, также продавали вареное свиное мясо и мясной бульон, и отлично пообедал. Устроил праздник живота, все горячее, только принесли, а то прием пищи я пропустил, очень голодным был. А тут притупил голод. Еще таскаться с этим большим рюкзаком не хотелось, в армии они не редкость, но используются в основном десантными частями и пехотой, поэтому приобрел сумку студента, с такими гимназисты ходят, и небольшой вещмешок по типу рюкзака, с несколькими накладными карманами. Пока они не нужны, сложил и в рюкзак убрал.